Я помогу тебе. Сначала мы смотрели фильм. Помнишь? Это было около 8 вечера. Затем я около часа подстригал волосы, а ты в это время слушал пластинки. Потом мы сыграли 5 партий в покер, и ты совсем недурно играла. Ну, разве ты не помнишь? Ну, а потом мы легли спать. Джина посмотрела на Террелла, потом на Бейглера, а потом снова на Харди. Единственное, что я помню, так это как мы легли спать. Нужно заметить, что спать с тобой, это событие. Харди отчаянно вздохнул и сделал нетерпеливый жест в сторону Террелла. Пойми, это очень важно. Джентльмены хотят знать, где я был прошлой ночью. Но у меня нет другого свидетеля, кроме тебя. Ведь все было так, как я сказал, не так ли? Снова наступила длинная, неловкая пауза, потом Джина сказала. Да, конечно, все было так, именно так. Я вспомнила. Харди повернулся к Террелу. «Ну вот, вы слышали, я был здесь. Но что же все-таки произошло со Сью?» Террел посмотрел на Бейглера. Такого рода алиби ему не нравилось, так как оно не поддавалось проверке. «А посетители у вас были?» «Нет». «Тогда у меня есть только ваши слова и слова этой девушки. О, я надеюсь, что этого достаточно». Террелл обратился к Джинне. «Если этот человек окажется причастным к убийству, а вы даете ему ложное алиби, то вас будут судить как его соучастницу. И это может вам дорого стоить». Джина сделала глоток из бокала и спокойно ответила. «Я не привыкла лгать». «Ну, хорошо. Я вас предупредил». Террелл кивнул Бейглеру, и они вышли из квартиры. Когда за ними закрылась дверь, Харди сказал. «Спасибо, Джина. Спасибо, что ты так поступила». «Правда?» Она потянулась за сигаретой. Пока она прикуривала, Харди подошел к буфету и налил себе большой бокал виски. Когда он вернулся и сел возле нее, она спросила, «А кто, собственно говоря, была эта Сью Парнелли?» «Никто, никто», — ответил Харди, одарив ее сияющей улыбкой. «Если тебе это интересно, то она была просто шлюхой. Да, шлюхой, она тебя не может интересовать». Девушка уставилась на него. Впрочем, где же ты был прошлой ночью?» «Джин, я же тебе уже говорил, что вы в компании с ребятами. А почему ты не сказала этого полицейским?» «Ну, они станут это проверять. А некоторым из этих ребят совсем нежелательно беседовать с полицейскими». «Очаровательные у тебя друзья. У нас чисто деловые отношения. Это не друзья, но они иногда дают мне заработать». «Ты пришел сюда в 3:30 утра. Значит, ты вполне мог убить эту женщину». «Но я этого не делал. И давай больше не будем говорить об этом». «Представляю себе теперь, как ты обо мне будешь говорить в недалеком будущем. Старая любовь, которая давно угасла. Никто, просто шлюха», — тихо проговорила девушка. «Мне это все очень не нравится». «Я о тебе так не стану говорить, Джина. И ты это сама знаешь». «А если любовь угаснет, милый, то тогда